уже разложившийся, как говорит меценат, на свои составные элементы, слуга. Извлек я принцессу, привел в чувство, и с тех пор, вы видите, нас водой не разольешь, такие друзья. Только вы, куколка, не напоминайте ей этой истории. Вы понимаете, как тяжело. Слугу Рудольфом звали. О, я понимаю, совершенно понимаю. Однако, Новакович, какой-то замечательный сюжет для стихотворения, правда? О, чудный сюжет. Вы бы поговорили с ее высочеством, а то наши ребята перед ней робеют. А вы такой находчивый. Чего ж тут робеть? Я могу вести какой угодно разговор. Так вперед, друг мой. Как поживаете, ваше высочество? Что вы говорите? Я спрашиваю, как вы себя чувствуете? Спасибо. Очень хорошо. Только они все такие шумные. Давеча даже речи какие-то в мою честь говорили. А вы тоже из их компании? Да, я имел счастье недавно познакомиться с меценатом и его друзьями. И вы знаете, ваше высочество, они ко мне отнеслись как к родному. В их обществе я себя чувствую чудесно. А чего они называют вас куколкой? Право не знаю, это меня впервые Анна Матвеевна, достойнейшая женщина, так окрестила. А ему понравилось. Я вас тоже буду называть куколкой. Можно? Пожалуйста, ваше высочество. А вы не шумите? То есть как? Нет, я вообще тихий. Ну тогда хорошо. Заезжайте когда-нибудь ко мне. Я вас чаем попою. Буду счастлив, не замедлю. Представьте, Новакович однажды Кузю в ковер закатал. Мне же пришлось его потом и раскатывать. Какой ужас. Но, если не ошибаюсь, господин Кузя кажется очень тихим. Да, да, он ничего. Только однажды в мою раскрытую шкатулку с бриллиантами окурков носовал. Ну, знаете, пепельница далеко стояла. Но я люблю бывать у принцессы. Тихо так. Никто не беспокоит. И один раз, знаете, у нее 3 часа в кресле проспал. А вы любите поэзию? Люблю. Только чтоб стихи были короткие. Мои не длинные. Господа, господа, господа, когда же мы устроим коронование куколки в поэты? Не нравится мне что-то мотылек, меценат. Мы все смеемся, шутим. А у него в истории с куколкой какой-то надрыв. Мотылька надо понять. Он талантливее нас всех. А не складывается у него, у бедняги, литературная судьба. Вот он и дергается. Денег дать ему, что ли? Нет, нет, нет, это его не устроит. Ну, когда коронование? Хочу короновать куколку. Ну, можно в субботу, у меня. Только вот яблоку нужно бы предупредить. Хорошо, я зайду ей сказать. Ну зачем тебе-то затрудняться? Я ж почти мимо ее дома прохожу. Зайду утречком. Где тебе? Ты так ленив, что на площадке лестницы заснешь. Не трудись лучше, я сам зайду. Нет, я. Кузя, что? Опять в ковер закатаю. А я высуну голову из ковра и крикну на весь крещенный мир: православные! Телохранитель влюбился в яблоньку! Дурак! Ну, какой же ты дурак! Ну, из чего ты взял, спрашиваешь? Что? Ну, что я взял? Ну, что я этого... люблю яблоньку. А, значит, ты ее не любишь, да? Вот завтра же доложу ей. Телохранитель сказал, что он вас не любит. Кузя, Кузя, до чего ты пристал к нему? Нужен он мне. Пристал как комар. Не смей обижать моего телохранителя. А как это они хотят вас короновать? Не знаю. Но это, вероятно, очень забавно и весело. Разошлись поздно. Решили всем обществом проводить Веру Антоновну. Ночь была ясная, звездная, и дышалась после душного кабинета легко. Шли так. Впереди куколка вел принцессу под руку. За ними меценат об руку с мотыльком что-то тихо, но горячо доказывал своему погасшему другу-неудачнику.